Глава третья. «Нет, я не так», — говорил Чичиков, очутившись опять посреди открытых полей и пространств. «Нет, я не так распоряжусь. Как только, даст Бог, все покончу благополучно и сделаюсь действительно состоятельным, зажиточным человеком, я поступлю тогда совсем иначе. Будет у меня и повар, и дом, как полная чаша, но будет и хозяйственная часть в порядке. Концы сведутся с концами, да понемножку всякий год будет откладываться сумма и для потомства, если только Бог пошлет жене плодородие». «Эй, ты, дурачина!» Селифан и Петрушка оглянулись оба с козел. «А куда ты едешь?» «Да как изволили приказывать, Павел Иванович, к полковнику Кошкареву», — сказал Селифан. «А дорогу расспросил?» «Я, Павел Иванович, извольте видеть, так как все хлопотал около коляски, так оно с генеральского конюха только видел. А Петрушка расспрашивал у кучера». «Вот и дурак. На Петрушку сказано не полагаться. Петрушка — бревно». «Ведь тут не мудрость какая», — сказал Петрушка, глядя искоса. «А кроме того, что спустись с горы, взять попрямей, ничего больше и нет». «А ты, окроме сивухи, ничего больше чая в рот не брал? Чай теперь налимонился?» Увидя, что речь повернула вон в какую сторону, Петрушка закрутил только носом. Хотел он было сказать, что даже и не пробовал, да уж как-то и самому стало стыдно. «В коляске-с хорошо съехать», — сказал Селифан, оборотившись. «Что?» «Говорю, Павел Иванович, что в коляске, где вашей милости, хорошо съехать, получше-с, как в бричке, не трясет». «Пошел, пошел, тебя ведь не спрашивают об этом». Селифан хлыстнул слегка бичом по крутым бокам лошадей и поворотил речь к Петрушке. «Слышь, мужика Кошкарев барин одел, говорит, как немца. Поодаль не распознаешь, выступает по-журавлиному, как немец. И на бабе не то чтобы платок, как бывает, пирогом, или кокошник на голове, а немецкий капор такой, как немки ходят, знаешь, в капорах. Так капор называется, знаешь, капор, немецкий такой, капор. А тебя как бы нарядить немцем, да в капор», — сказал Петрушка, острясь над Селифаном и ухмыльнувшись. Но что за рожа вышла из этой усмешки? И подобия не было на усмешку, а точно как бы человек, доставший себе в нос насморк и силясь при насморке чихнуть, не чихнул, но так и остался в положении человека, собирающегося чихнуть. Чичиков заглянул из-под низа ему в рожу, желая знать, что там делается, и сказал: «Хорош, а еще воображает, что красавец». Надо бы сказать, что Павел Иванович был серьезно уверен в том, что Петрушка влюблен в красоту свою, тогда как последний временами позабывал, есть ли у него даже вовсе рожа. «Вот как бы догадались было, Павел Иванович», — сказал Селифан, обратившись с козел, «чтоб выпросить у Андрея Ивановича другого коня в обмен на Чубарова, он бы по дружественному расположению к вам не отказал бы. А этот конь справа — подлец, лошадь и помеха!» «Пошел, пошел, не болтай», — сказал Чичиков и про себя подумал. «В самом деле, напрасно я не догадался». Легким ходом неслась тем временем легкая на ходу коляска. Легко подымалась и вверх, хотя подчас и неравна была дорога. Легко опускалась и под гору, хотя и беспокойны были спуски проселочных дорог. С горы спустились. Дорога шла лугами через извивы реки, мимо мельниц. Вдали мелькали пески, выступали картинно одна из-за другой осиновые рощи. Быстро пролетали мимо их кусты лоз, тонкие ольхи и серебристые тополи, ударявшие ветвями сидевших на козлах Селифана и Петрушку. С последнего ежеминутно сбрасывали они картуз. Суровый служитель соскакивал с козел, бронил глупое дерево и хозяина, который насадил его, но привязать картуза или даже придержать рукою не догадался, все надеясь на то, что авось дальше не случится. Деревья же становились гуще, к осинам и ольхам начала присоединяться береза, и скоро образовалась вокруг лесная гущина. Свет солнца сокрылся, затемнели сосны и ели, непробудный мрак бесконечного леса сгущался и, казалось, готовился превратиться в ночь. И вдруг промеж дерев свет. Там и там промеж ветвей и пней точно живое серебро или зеркала. Лес стал освещаться, деревья редеть, послышались крики, и вдруг перед ними озеро. Водная равнина, версты 4 в поперечнике, вокруг дерева, позади их избы. Человек 20 по пояс, по плеча и по горлу в воде тянули к супротивному берегу невод. Посреди их плавал проворно, кричал и хлопотал за всех человек почти такой же меры в вышину, как и в толщину, круглый кругом точный арбуз. По причине толщины он уже не мог ни в каком случае потонуть, и как бы ни кувыркался, желая нырнуть, вода бы его все выносила наверх. И если бы село к нему на спину еще двое человек, он бы, как упрямый пузырь, остался с ними на верхушке воды, слегка только под ними покряхтывал, допускал носом ртом пузыри. «Этот, Павел Иванович, — сказал Селифан, обратясь в Козел, — должен быть барин, полковник Кошкарев». «Отчего?» «Оттого, что тело у него, извольте видеть, побелее, чем у других, и дородство почтительное, как у барина». Крики между тем становились явственней. Скороговоркой и звонко выкрикивал барин арбуз. «Передавай! Передавай! Денис, Козьме, Козьма! Бери хвост у Дениса! Фома большой, напирай туда же, где и Фома меньшой! Заходи справа! Справа заходи! Стой! Стой! Запутали меня самого в невод! Зацепили, говорю, проклятые! Зацепили за пуп!» Влачители правого крыла остановились, увидя, что действительно случилась непредвиденная оказия. Барин запутался в сети. «Вишь ты, — сказал Селифан Петрушке, — потащили барина как рыбу». Барин барахтался и, желая выпутаться, перевернулся на спину, брюхом вверх, запутавшись еще в сетку. Боясь оборвать сеть, плыл он вместе с пойманной рыбою, приказавшей себя перехватить только поперек веревкой. Перевязавшие его веревкой, бросили конец ее на берег. Человек с 20 рыбаков, стоявших на берегу, подхватили конец и стали бережно тащить его. Добравшись до мелкого места, барин встал на ноги, покрытый клетками сети, как в летнее время дамская ручка под сквозной перчаткой, взглянул вверх и увидел гостя в коляске, въезжавшего на плотину. Увидя гостя, кивнул он головой. Чичиков снял картуз и учтиво раскланялся с коляски. «Обедали?» — закричал барин, подходя с пойманную рыбой на берег, держа одну руку над глазами козырьком в защиту от солнца, другую же пониже, на манер Венеры Медицейской, выходящей из бани. «Нет», — сказал Чичиков. «Ну так благодарить ж Бога!» «А что?» — спросил Чичиков любопытно, держа над головой картуз. «А вот что!» — сказал барин, очутившийся на берегу вместе с корпами и карасями, которые бились у ног его и прыгали на аршин от земли. «Это ничего, на это не глядите! А вот что-ка, вон где! А покажите-ка, Фома большой, осетра!» Два здоровых мужика вытащили из кадушки какое-то чудовище. «Каков, князек, из реки зашел!» «Да это целый князь», — сказал Чичиков. «Вот то-то же! Поезжайте-ка вы теперь вперед, а я за вами. Кучер, ты, братец, возьми дорогу пониже, через огород. Побеги, тельпень, Фома меньшой, снять перегородку, а я за вами, как тут, прежде чем успеете оглянуться». «Полковник чудаковат», — подумал Чичиков, проехавший, наконец, бесконечную плотину и подъезжая к избам, из которых одни, подобно стаду уток, рассыпались по косогору возвышения, а другие стояли внизу на сваях, как цапли. Сети, не вода, бредни развешаны были повсюду. Фома меньшой снял перегородку. Коляска проехала огородом и очутилась на площади возле устаревшей деревянной церкви. За церковью подальше видны были крыши господских строений. «А вот я и здесь!» — раздался голос сбоку. Чичиков оглянулся. Барин уже ехал возле него, одетый на дрожках. Травяно-зеленый нанковый сюртук, желтые штаны и шея без галстука на манер Купидона. Боком сидел он на дрожках, занявши собою все дрожки. Чичиков хотел было что-то сказать ему, но толстяк уже исчез. Дрожки показались на другой стороне, и только слышался голос: «Щуку и 7 карасей отнесите повару телепню, а осетра подавай сюда, я его свезу сам на дрожках». Раздались снова голоса: «Фома большой, да Фома меньшой, Козьма, да Денис». Когда же подъехал он к крыльцу дома, к величайшему изумлению его толстый барин был уже на крыльце и принял его в свои объятия. Как он успел слетать, было непостижимо. Они поцеловались троекратно навкрест. «Я привез вам поклон этого превосходительства», — сказал Чичиков. «От какого превосходительства?» «От родственника вашего, от генерала Александра Дмитриевича». «Кто это Александр Дмитриевич?» «Генерал Бетрищев», — отвечал Чичиков с некоторым изумлением. «Не знаю, не знаком». Чичиков пришел еще в большее изумление. «Как же это? Я надеюсь, по крайней мере, что имею удовольствие говорить с полковником Кашкаревым?» «Петр Петрович Петух! Петух Петр Петрович!» — подхватил хозяин. Чичиков остолбенел. «Вот те на! Как же вы, дураки!» — сказал он, обратившись к Селифану и Петрушке, которые оба разинули рты и выпучили глаза, один сидя на козлах, другой стоя у двери с коляски. «Как же вы, дураки! Ведь вам сказано к полковнику Кашкареву! А ведь это Петр Петрович Петух!» «Ребят, сделали отлично», — сказал Петр Петрович. «За это вам по чепорухе водки и кулебяков в придачу. Откладывайте коней и ступайте сей же час в людскую». «Я совещусь», — говорил Чичиков, раскланиваясь. «Такая нежданная ошибка». «Не ошибка», — живо проговорил Петр Петрович Петух. «Не ошибка. Вы прежде попробуйте, каков обед, да потом скажете, ошибка ли это. Покорнейше прошу», — сказал он, взявши Чичикова под руку и вводя его во внутренний покой. Чичиков, чинясь, проходил дверь боком, чтобы дать и хозяину пройти с ним вместе, но это было напрасно. Хозяин бы не прошел, да его уж и не было. Слышно было только, как раздавались его речи по двору. «Да что ж, Фома Большой, зачем он до сих пор не здесь? Ратозей Емельян, беги к повару телепню, чтоб потрошил поскорее сетра, молоки, икру, потроха и лещей в уху, а карасей в соус. Да раки, раки! Ратозей Фома Меньшой, где же раки? Раки, говорю, где?» И долго раздавались все «раки да раки». «Ну, хозяин захлопотался», — сказал Чичиков, садясь в кресло и осматривая углы и стены. «А вот и я здесь», — сказал, входя хозяин и ведя за собой двух юношей в летних сюртуках. Тонкие, точно ивовые хлысты выгнало их вверх почти на целый аршин выше Петра Петровича. «Сыны мои, гимназисты, приехали на праздники. Николаша, ты побудь с гостем, а ты, Алексаша, ступай за мной». И снова исчез Петр Петрович Петух.